Глава 13. Долой комплекс кузнечика. Человек, потерявший память, обратился за консультацией к врачу и услышал следующий диагноз. «Мы не сможем восстановить вам память, не повредив зрение. Выбор за вами. Что вы предпочтете, видеть или помнить?» Мужчина, немного подумав, ответил: «Лучше иметь зрение, чем память. Предпочитаю видеть, куда я иду, чем помнить, где был». Эта история, скорее всего, вымышленная, напоминает нам о чем-то важном. В настоящий момент будущее важнее для нас, чем прошлое. Прошлое нам уже не подвластно, а вот будущее — вполне. Прошлое закрыто, будущее же открыто для новых возможностей. Но мы не сможем обрести наполненную смыслом жизнь в будущем, если будем привязаны к неудачам и успехам прошлого. Павел — пример для каждого из нас. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». Филиппийцам 3:13-14. Фундаментальное условие для прогресса в христианской жизни — это умение извлекать уроки из прошлого, не позволяя ему контролировать себя. Многие христиане зациклились на своем прошлом. Они старались, но у них ничего не получилось. И вот они решили больше не предпринимать никаких попыток. Былые неудачи стали оправданием их нынешнего бессилия. Будь у них выбор, они, не задумываясь, предпочли бы зрению память. Воспоминания о прошлом не дают видеть возможности в будущем. Павел напоминает нам, что иногда лучше забыть, чем помнить. Но, предположим, вы получили заверение в Божьем прощении и осознали, что Бог готов извлечь из вашего прошлого максимум пользы. Вы хотите изменить курс своей жизни. Что вам теперь делать? Как смотреть в будущее? Как справиться со своими комплексами? Вот несколько обязательных шагов. Первое. Целенаправленно включайте Бога во все аспекты своей жизни. Помните, что случилось с израильтянами в Кадес-Варне? 12 человек были посланы осмотреть землю Ханаана. Они увидели, что этот край весьма плодороден, как Бог и обещал. Тем не менее, 10 из 12 разведчиков тряслись от страха, страха поражения. У хананеев были укрепленные города. Израильтяне же привыкли укрываться только в шатрах. А еще в той земле жили исполины, сыновья Енака. И что же в итоге? Отчет большинства звучал так. «Рядом с ними мы чувствовали себя кузнечиками, и они смотрели на нас, как на кузнечиков». Числа 13:34 СРП. Израильтяне были маленькими, а хананеи — огромными. Израильтяне были беззащитны перед нападением, а хананеи жили в укрепленных городах. Вывод. Поражение неизбежно. Кузнечики в войнах не побеждают. Обратите внимание, видя себя кузнечиками, рядом с ними мы чувствовали себя кузнечиками. Разведчики предполагали, что хананеи тоже считают их такими, и они смотрели на нас, как на кузнечиков. Но они, конечно же, ошибались. Хананеи боялись израильтян, потому что до них дошли слухи о силе Всевышнего, Иисус Навин 2:9-11. Но если вы видите себя букашкой, то все остальное, даже очевидные факты, уже не имеет для вас никакого значения. Комплекс кузнечика — это самое деструктивное из всех психологических установок. Пожалуй, величайшим грехом христиан во все века была ошибка, допущенная разведчиками в книге «Числа». Они пытались решать человеческие проблемы с помощью человеческих ресурсов. Будь то подготовка церковного бюджета, желание свидетельствовать о своей вере другим или преодоление личных трудностей, вопрос обычно ставится так: «Сколько я могу сделать?» Как следствие, постоянные неудачи неизбежны. Вместо того, чтобы сравнивать свои проблемы с Богом, мы сравниваем их с собой. Неудивительно, что мы быстро начинаем чувствовать себя кузнечиками или, в лучшем случае, пигмеями среди армии исполинов. Ученики Христа были виновны в том же грехе неверия. Когда Христос предложил им накормить толпу, Филипп, проверив запасы, сделал вывод. Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу. Иоанна 6:7. Лучшее, на что был способен Филипп, это сопоставить человеческие ресурсы с человеческими нуждами. И вот результат. Пищи совершенно недостаточно, чтобы накормить такое множество людей. Мальчик, отдавший свой обет Христу, видел ту же проблему, но, очевидно, у него было достаточно проницательности, чтобы включить в свои расчеты Христа. Может, Христос выйдет за рамки человеческих ресурсов? Может, Он совершит что-то сверхъестественное? Может, Он способен решить насущные проблемы? И этот мальчик оказался прав. Почему разведчики в Кадес-Варне поддались комплексу кузнечика? Во-первых, все началось с негативного мышления. «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас» — числа 13.32. Эти люди больше думали о доводах в пользу поражения, чем победы. Во-вторых, они преувеличивали ситуацию. Мы чувствовали себя кузнечиками. Неверие всегда искажает факты. Христианин, отказывающийся доверять Богу в решении вставших перед ним проблем, будет преувеличивать свои трудности. Пессимист не только хорошо осведомлен о негативной стороне обстоятельств, но еще и выдумывает дополнительные причины, почему следует ожидать поражения. В-третьих, неверие израильтян переросло в желание вернуться в Египет, числа 14.2.3. Люди, не ощутившие на себе Божью силу, постоянно балансируют между верой в Бога и желанием окунуться в мир. Не зря Иаков напоминает нам: «Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» — Иакова 1.8. В-четвертых, израильтяне начали пренебрегать Божьей волей. На следующий день они решили захватить землю самостоятельно. И каким же был результат этого глупого решения? Без поддержки Бога их раздавили, как кузнечиков. Числа 14, 44-45. Все эти катастрофические последствия возникли потому, что 10 человек взглянули на себя и решили, что не справятся с ситуацией. Наверное, они рассуждали так. Конечно, Бог с нами, но мы должны быть реалистами. Возможно, они даже думали, что их позиция отражает смирение. Кто мы такие, чтобы рассчитывать на столь великую победу? Но Бог разгневался на них. Почему? Потому что они не сопоставляли города и исполинов с Ним. Израильтяне сравнивали эти преграды с самими собой. Несомненно, Бог часто помещает нас в ситуации, слишком тяжелые для нас, чтобы мы поняли, что нет ни одной ситуации слишком тяжелой для Него. Голиаф был сильнее Давида. Мадианитяне были сильнее Гедеона. Буря на Галилейском море была неподвластна ученикам. Но ни перечисленные выше, ни наши с вами проблемы не являются слишком сложными для Бога. Вы следите за тем, чтобы включать Бога во все свои планы? Смотрите ли вы в будущее с оптимизмом, зная, что для Господа нет ничего слишком сложного? Или же ваша жизнь характеризуется людскими способностями, людскими реакциями и людскими ресурсами? От проклятия комплекса кузнечиков избавлены только те, кто научился отдавать каждую новую ситуацию в руки живого Бога. Второе. Выберите какую-то конкретную жизненную трудность и доверьтесь Богу в том, что Он ее победит. Психологические и эмоциональные проблемы многих людей объясняются скелетами в шкафу, которые они пытаются спрятать от людей и Бога. Неспособность просить у других прощения или же боязнь потерпеть очередную неудачу наполняет их пессимизмом и горечью. Но люди, готовые принять себя со всеми своими слабостями и страхами, могут освободиться от подобного рабства. Уэс Пиперт, который много лет проработал репортером в вашингтонском офисе United Press International, вспоминал, что в юности боялся очень многого. Затем он принял осознанное решение признать свой страх и начать делать все, чего он боялся. Это принесло ему освобождение. Теперь он ничего не боится или же принимает целенаправленные решения игнорировать свои страхи. Что больше всего беспокоит вас в данный момент? Ваша вспыльчивость? Ваша неспособность любить? Вы опасаетесь, что ваши дети собьются с пути? Вы боитесь будущего? Взгляните прямо в лицо этим проблемам, доверив их Богу. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5:7. Писание учит, что на кресте Христос уже одержал победу во всех духовных сражениях, с которыми мы сталкиваемся. Колоссянам 2:15. Мы чтим Бога просто благодаря Его за уже совершенное Христом. Если бы израильтяне верили сказанному Богом, то понимали бы, что Ханаан уже их. Иисус Навин 1:3. Это был лишь вопрос действия по вере. Верь они в то, что Бог не обманывает свой народ, то легко овладели бы Ханааном. Повторю еще раз. Выберите трудность, которая вас больше всего беспокоит. Доверьтесь Богу в том, что Он или устранит эту проблему, или, если речь идет не о грехе, даст вам благодать, чтобы принять ее с радостью. Если вы будете действовать в одиночку, то потерпите такое же сокрушительное поражение, как израильтяне. Но если Бог за нас, то кто может быть против вас? Третье. Не довольствуйтесь малым. Просите у Бога о новых сферах служения и опыта. Даже если вы считаете себя победоносным христианином, принимайтесь за более серьезные вызовы. Так печально видеть, как многие христиане или смиряются с неудачами, или довольствуются тем, что используют лишь малую часть своего потенциала. Эта книга была написана, чтобы помочь потерпевшим неудачу, и это в той или иной степени относится ко всем нам. Неудача не является Божьим планом для нас. Также Он не хочет, чтобы мы жили ниже среднего. Израильтян больше устраивало скитаться по пустыне, чем штурмовать укрепленные города. Такая греховная удовлетворенность, которая всегда ведет к ропоту, является следствием неверия. Вспомните Халева. Его было не так-то просто угомонить. В свои 85 лет он имел полное право мечтать о домике на морском берегу с садом на заднем дворе. В конце концов, он уже поучаствовал во многих победах. Почему же не предоставить кому-то другому завоевывать новую территорию? Смирился ли с этим Халев? Нет. Он хотел лично завоевать гору, обещанную ему Богом. В итоге Халев захватил город Хеврон с его сынами Енаковыми и укрепленными стенами. Иисус Навин 14:12-15. Это был человек, веривший, что Бог — специалист по победам, а не поражениям. Комплекс кузнечика его не коснулся. Да, нужно быть довольным своим окружением и участью. Филиппийцам 4:11. Но никогда не следует довольствоваться уровнем своего познания Божьей силы. Подобно Павлу, мы должны настойчиво идти вперед к почетной цели высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Филиппийцам 3:14. Просите у Бога гору, просите у Него мудрости, чтобы увидеть новые вызовы, с которыми можно справиться только с Его помощью. Возможно, Он хочет, чтобы вы рассказали о Христе своему соседу или занялись служением ободрения или изменили духовную атмосферу в своем доме. Доверьтесь Богу в чем-то, что может совершить только Он. Вы будете изумлены результатами. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. 2 Паралипоменон 16:9. Бог призывает нас к жизни, которая нам не по силам, чтобы мы были вынуждены полагаться на Него в обретении сверхъестественных способностей. Мы призваны совершать невозможное, то есть жить за рамками наших естественных способностей. Кто-то сказал, Если вы никогда не ощущали призыва к невозможному, то вы вообще не ощущали призыва. Мне всегда нравилась молитва Иовиса. «О, если бы ты благословил меня твоим благословением, распространил пределы мои, и рука твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». 1 Паралипоменон 4.10. Это был человек, не чувствовавший вины за то, что просит Бога благословить его и расширить сверхвлияние его жизни. И поскольку Иовис просил этого для Божьей славы, Писание удостоверяет, что Бог не спослал ему, чего он просил. Не успокаивайтесь до тех пор, пока не увидите, как Бог побеждает непобедимых. 4. Смените отношение к жизни на позитивное. Многие христиане отказываются смотреть на вещи оптимистично. Причина проста. Они планируют поражение. Спортивные тренеры часто замечают, как у игроков появляется то, что Саммерсхилл назвал «хромотой побежденного». Игрок начинает хромать, чтобы оправдать свою несостоятельность. Без этого ему пришлось бы нести ответственность за свой непрофессионализм, но хромота позволяет ему надеяться, что его не обвинят в плохой игре. Многие христиане постоянно жалуются. «Вы же видите, как мне мешает то-то и то-то». Если бы эта помеха вдруг исчезла, они впали бы в полное замешательство. Их слабость, будь то характер, внешность, недостаток способностей или трудные обстоятельства, обеспечивает им безопасность. Она дает оправдание неудачам. Правда же заключается в том, что такие люди попросту не хотят менять свой пессимизм на оптимизм. Они предпочитают подчеркивать плохое, а не хорошее, чтобы всегда иметь наготове оправдание своей несостоятельности. Они заверяют нас, что уже проиграли забег, даже не успев его начать. Как преодолеть хромоту побежденного? Твердой решимостью, что каждый день будет для нас вызовом, предоставляющим Богу возможность демонстрировать его силу. Я обнаружил, что для меня наилучшая умственная подготовка к позитивному отношению заключается в том, чтобы начинать каждый день с напоминания себе о Божьих обетованиях. Вот некоторые из них. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Луки 1.37. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Римлянам 8.28. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» — Филиппийцам 4.13. Конечно же, подобных обетований гораздо больше, и, напоминая себе о них, мы обретаем правильный взгляд на жизнь. Процитировав эти обетования, начинайте благодарить Бога за все, за испытания, благословения и трудности. Благодарение — это признак доверия. Если мы верим, что все содействует нам ко благу, то сможем благодарить Бога даже в самых угнетающих обстоятельствах. Для нашей победы фундаментальное значение имеет совет Павла: «За все благодарите, ибо такова вас воля Божья во Христе Иисусе» 1 Фессалоникийцам 5.18. Даже если вы не чувствуете себя особо благодарным, благодарите Бога за свои благословения во Христе, то есть за прощение, принятие и праведность, и ваше отношение к жизни изменится. Я обнаружил, что тяжелее всего именно начать осознанно благодарить Бога за все. Когда же я думаю обо всех Божьих благословениях, возникает вторая трудность. Я не знаю, как остановиться. Попробуйте, прямо сейчас. Перечислите столько благословений, сколько сможете, благодаря Бога за каждое из них. Через несколько минут вы начнете смотреть на свои проблемы по-другому, а ваше восприятие жизни станет более объективным. Бог хочет, чтобы мы были оптимистами, а не пессимистами. Ему нужны победители, а не побежденные. 5. Учитесь ободрять других христиан. Взгляните на следующее высказывание. Я подвержен духу настолько ужасной депрессии, что, надеюсь, никто из вас никогда не дойдет до тех крайностей отчаяния, в которых пребываю я. Что касается меня, то я часто проходил через эту мрачную долину депрессии. Могу сказать, что по воскресеньям я вечерами впадал в крайнее уныние. Старая обстановка напоминала мне о моем служении, и это сопровождалось огромным сожалением о былых ошибках. Кто автор этих слов? Плотские христиане, живущие одной ногой в мире? Новообращенные, не понимающие основ Божьего принятия? Отнюдь. Первые принадлежат одному из величайших и наиболее успешных мировых проповедников Чарльзу Сперджину. Вторые были записаны в дневнике Эндрю Бонара, выдающегося христианина, который был другом, соратником и биографом знаменитого шотландского проповедника Роберта Макшейна. Суть очевидна. Сожаление, неверие и реальность поражений знакомы всем, включая величайших святых. Напомню сказанное ранее. Неудачи разной степени тяжести постигают даже успешных христиан. Если мы сравним себя со Христом, то между нами не так уж и много различий. Все мы слеплены из одного теста. Сколь бы успешно мы ни скрывали свои проблемы, внутри мы во многом остаемся прежними. Библейское повествование и история церкви свидетельствуют, что многие из Божьих слуг временами подавали Богу заявление об отставке. Павел писал, что Бог утешает нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1:4. Бог ожидает, что мы будем использовать свои неудачи и Его утешение для оказания помощи другим. Сперджин смог стать благословением для тысяч людей, потому что не понаслышке знал, что такое отчаяние, и понимал его суть. Мы тоже можем ободрять других, пусть и на менее масштабном уровне, рассказывая им о наших неудачах и победах. Одним из наибольших источников ободрения для меня было знакомство с людьми, лично знавшими Эйдена Тозера. У этого человека, жившего в таком близком общении с Богом, бывали дни, когда он сильно падал духом. Настолько, что ему казалось, будто он больше не может продолжать служение. Только представьте себе, человек, наставлявший тысячи людей в глубоких Божьих истинах, часто ощущал себя жалким неудачником. Он тоже был из плоти и крови. Если даже Тозер чувствовал себя неудачником, то, наверное, не стоит удивляться, что мы чувствуем то же самое. Он, как и мы, нуждался в ободрении. Разочарование — это самая насущная проблема в церкви. Стоит перестать хвалить кого-то, как он говорит, что толку, и просто уходит. Одного пастора, решившего оставить служение из-за полного разочарования, осыпали признаниями в том, каким он был благословением во время церемонии прощания. Люди не хотели, чтобы он уходил. Они свидетельствовали о его плодотворном служении среди них. Сделай они это годом ранее, то избавили бы этого человека от топи уныния. Хотите оказать влияние на чью-то жизнь? Найдите одинокого или обескураженного христианина. Выслушайте его нужды и расскажите о своих личных сражениях. Ваша искренность может быть освежающей, как прохладный родник посреди безбрежной Сахары. Молитесь вместе и помните, ваши проблемы предназначены для того, чтобы помочь вам помогать другим. Повторю еще раз пятый шаг. Учитесь подкреплять и ободрять других людей. Как побочный эффект ободрения других, вы укрепитесь сами. Взаимное общение производит индивидуальное благословение. Напоследок, пусть вашим девизом станут слова Питера Маршалла. Лучше терпеть неудачи в деле, которое в конце концов достигнет успеха, чем преуспевать в деле, которое в конце концов потерпит неудачу. Лучше любить Бога и умереть в безызвестности, чем любить этот мир и быть героем. Лучше довольствоваться бедностью, чем умереть рабом богатства. Лучше рисковать и терпеть неудачи, чем ничего не делать и в этом преуспевать. Лучше проиграть несколько сражений, чем вообще сбежать с поля боя. Лучше терпеть неудачи, служа Богу, чем преуспевать, служа дьяволу. Какая трагедия! Взбираться по лестнице успеха только для того, чтобы обнаружить, что она приставлена не к той стене. Бог — специалист по невозможному. Когда мы осознанно и с радостью принимаем Его благодать, наши неудачи могут превратиться в успех. Только великий Бог способен совершать такие великие чудеса. Не настало ли время избавиться от комплекса кузнечика? В конце концов, Бог специализируется на успехе, а не на неудачах. Он из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Псалом 112, 7, 8. Слушайте и скачивайте бесплатно аудиокниги издательства «Нарт» на сайте nart.com.ua.